Глава 8. Прогулка по вечернему городу. Остаток ночи и весь следующий день вся компания опять проспала дома у домового. Сон у них был очень тревожным. Им снились ужасные кошмары, полные индейцев с рогатками и металлистов в цепях с орущими коробками. Кикимора даже просыпалась посреди ночи, так ей было страшно. Ей приснилось, что у них в лесу вместо деревьев теперь растут телевизионные антенны, а вместо грибов и ягод под каждым кустом стоят телевизоры, и по ним показывают кривляющегося лешего. Она так сильно испугалась этого, что даже от испуга упала с кровати и, падая, прищемила себе свой зеленый язык. Она вскочила на ноги, протерла глаза и, полусонная, шлепая лапами по полу, пошла на кухню пить воду из-под крана. Кикимора отвинтила краник и подставила под кран ладошки, но оттуда вместо холодной воды послышалось какое-то жуткое мычание. Кикимора в ужасе отскочила от кухонного крана и с визгом побежала в спальню, расшвыривая все, что ей попадалось под ноги. «Краул! Краул! Краул!» Визжала она диким голосом и скакала по комнате, как ошпаренная. «Ты че тут разоралась?» Гаркнул сонный леший и швырнул в Кикимору свою пуховую подушку. Подушка прилетела совсем рядом с Кикиморой и угодила прямо в огромную вазу с цветами. Ваза перевернулась, и вся вода, которая была в вазе, вылилась прямо бабе-яге за шиворот. Баба-яга взвизгнула и отскочила в сторону, задев при этом складную лестницу. Та от удара опрокинулась прямо на спящего домового. Домовой от неожиданности хрюкнул, и под ним развалилась старая раскладушка, прищемив при этом ногу водяного. Через час, когда все синяки и ушибы были замазаны зеленкой, нечистая сила отправилась на очередную ночную прогулку. «Ты че это носилась по комнате, как очумелая?» Спросил у Кикиморы Водяной, когда они шли по вечернему бульвару. «Я хотела водички попить, а оно как замычит!» Оправдывалась Кикимора. «Кто это оно?» Вытаращив глаза, полюбопытствовал леший. «Я, кажется, знаю, про кого говорит Кикимора», отозвался домовой. «Это мой сосед мычал из трубы. Он специалист по трубам. Его водопроводным зовут. Он плавает по трубам и пугает людей своим мычанием. Только его уже никто не боится. Все привыкли и думают, что это вода в трубах такой звук издает». «Мой родственник дальний», — гордо вставил Водяной. «Тоже по воде специалист». «А может, другие не боятся? А я, знаешь, как испугалась?» — затараторила Кикимора болотная. «У меня душа в пятки ускакала от страха». А на улице стоял теплый августовский вечер. Улицы еще были полны людей, все возвращались с работы домой. По шумной мостовой бежали пузатые троллейбусы, звенели трамваи, пугая зазевавшегося пешехода. На перекрестке двух улиц стоял постовой милиционер и указывал дорогу легковым и грузовым машинам. Компания нечистой силы во главе с домовым вышагивала по улицам города. Правил дорожного движения они, конечно, не знали, и поэтому чуть не угодили под бегущий по проезжей части автобус. Раздался визг тормозов, скрежет металла, и автобус замер в полуметре от бредущей по дороге нечистой силы. «Вы что, с ума сошли? По проезжей части разгуливаете, как по бульвару!» — закричал шофер автобуса, высовываясь из окна. «Вам что, жить надоело?» «Че-то он сердобольный надрывается?» — спросила у лешего Кикимора. «А, кричит нам что-то?» Отмахнулся леший. «А что кричит, я не разберу». «Может быть, ему надо чего-то от нас или спросить, что хочет?» Оглянулся на бабу-ягу Водяной с вопросом. «Тебе что надобно, добрый молодец?» Улыбаясь беззубым ртом, прошамкала баба-яга. «Мне нужно, чтобы вы ходили по тротуару и не нарушали правил дорожного движения!» Нахмурившись, проговорил водитель автобуса. «Где хотим, там и будем ходить», — высунула язык кикимора болотная. «Ты эту дорогу не купил». «А будете хулиганить, я вас в милицию сдам», — прищурившись, ответил им водитель. «Тьфу на тебя», — плюнула в его сторону баба-яга. И тут же правое переднее колесо автобуса лопнуло. Это вырвался воздух из лопнувшей шины, и автобус вместе с пассажирами и водителем медленно осел в правую сторону. «Милиция, хватайте их! Они хулиганят! Они разбойничают!» — закричал какой-то маленький старичок, высовываясь из окна автобуса. «Скорее уносим ноги!» — закричал водяной и первым бросился удирать, а за ним припустили и все остальные его товарищи. Раздавались грозные крики прохожих, свист милиционера, но нечисть была уже далеко.